Глава 11. На следующее утро Габриэле без всяких церемоний надавали кучу поручений по уходу за воспитанниками. Однако ее организм всячески этому сопротивлялся. Она просто сидела и не могла заставить себя приняться за дело. «Мне нужно отдохнуть», — жаловалась она по очереди Лив, Матиасу и Калебу, — «иначе я умру». «То есть нам не следует мешать тебе наслаждаться обидой, которую ты не можешь забыть?» — спросил ее Калеб. «Может, уже достаточно?» Лив не вняла мольбам внучки и дала ей еще одно важное и срочное поручение. «Вот, держи, это суп», — сказала она. «Попробуй накормить маленькую Элли. Ей необходимо съесть хотя бы несколько ложек. Ее организм ослаб настолько, что отторгает пищу. Нужно терпеливо вливать в нее ложку за ложкой, по чуть-чуть». «Но если она не хочет есть, зачем ее заставлять?» — пробормотала Габриэла. «И что мне делать, если она откажется?» «Она не отказывается. Она просто не может», — объясняла Лив. «Но если ее не кормить, она умрет от истощения. Нужно приучать ее желудок к теплой еде. Тебе это по силам. Просто будь ласковой и терпеливой». С печальным вздохом Габриэла встала и направилась в комнату девочки. Та неподвижно лежала в постели, до глаз укрывшись одеялом, как и прошлым вечером. «Я принесла тебе суп», — объявила Габриэла с вымученной улыбкой. «Съешь его». Крошечная фигура не шевелилась, только смотрела на Габриэлу испуганными глазами. «О, ради бога!» — нетерпеливо сказала девушка. «Я не собираюсь стоять около тебя весь день. Сядь!» Элли слегка приподнялась, пытаясь сесть, но в изнеможении упала на подушку. «Неужели сесть так трудно?» — рыкнула Габриэла, не в силах подавить раздражение. Она поставила поднос на столик и попыталась помочь девочке сесть. Но, взяв ее за хрупкое предплечье, вдруг замерла. «Боже мой!» — прошептала она. Руки, плечи и шея Элли были такими худыми, что их страшно было трогать. Ее лопатки выступали наружу, как крылья летучей мыши. «Бедняжка!» — пробормотала Габриэла. «Ты моя бедняжка!» Она осторожно уложила Элли обратно. «Ничего страшного. Попробуем поесть лежа. Я буду вливать суп по капле, хорошо?» В Габриэльсюсе Габриэла вела уединенную жизнь и не сталкивалась с детьми. Ей еще никогда не приходилось за ними ухаживать, и она не очень понимала, как именно надо это делать. Действуя по наитию, она одной рукой осторожно держала голову Элли, а другой черпала суп ложкой и по чуть-чуть вливала его девочке в рот. Та послушно проглотила один раз, потом другой. Но видно было, что она побаивается Габриэлы. «Не бойся, я тебя не обижу», — сказала она, заметив это. «Но куда смотрела твоя мама? Как допустила такое?» Элли смотрела на нее безучастно и не пыталась ответить. «У тебя нет мамы?» — спросила Габриэла чуть более мягким тоном. Элли молча кивнула головой. «А папа?» «Только дедушка», — выговорила девочка еле слышно. «Он уже старый и очень больной», — прошептала Элли. «Кто же заботился о тебе?» «Я работала на хозяйку фермы, Найкарт. Она все время сердилась на меня и била». Габриэла на мгновение закрыла глаза. «Не волнуйся, я не сержусь на тебя». Она почувствовала угрызение совести и жалость к себе. «Не бойся меня, просто я не в духе. Со мной кое-что случилось». Элли посмотрела на нее с сочувствием. «Тебя тоже били?» «Нет, что ты!» — ответила пристыженная Габриэла. Внезапно ее собственная ситуация показалась ей гораздо менее ужасной, чем раньше. «У меня есть родители, которые заботятся обо мне, Есть друзья и родственники. Просто меня обидел один человек. Крошечная, истощенная ручка успокаивающе погладила ее рукав. Габриэла едва удержалась, чтобы не разрыдаться. «Эта малышка пытается утешить меня», — подумала она, и ее охватило глубокое раскаяние. Затем она сказала: «Пообещай, что доешь суп». «Я постараюсь», — ответила Элли. «Я знаю, как больно, когда тебя обижают». Габриэла взяла истощенную ручку девочки в свою. И вдруг ей пришло на память каменное крыльцо Гростенсхольма. Она сама, еще совсем маленькая, укладывает спать куклу, а большой мальчик тихо разговаривает с ней. А потом они помогают маленькому мальчику с поцарапанным коленом. Она не помнила слов, которые говорил старший мальчик, но они были о том, как хорошо у нее получается помогать людям. До нее вдруг дошло, что тот большой мальчик и есть Калиб. Воспоминание встревожило ее, но нужно было кормить малышку Элли. «Но как ты попала к той злой женщине из Найгарда?» — спросила она. «Она уговорила дедушку отдать меня ей, обещала, что будет присматривать за мной, станет мне вместо мамы. Потом она заставила тебя работать?» «Да». «Бесплатно?» «Да». «Но она хоть кормила тебя?» «Я не осмеливалась просить, а сама она мне ничего не давала, а всем говорила, что я ворую у нее еду, но я никогда так не делала, честное слово». И Габриэла подумала, что сама с детства ела только все самое лучшее, а родители в ней души не чаяли, и ей стало совсем стыдно. Элли вдруг спросила ее: «Как тебя зовут?» «Габриэла», — тихо ответила она, но умолчала, что на самом деле она маркиза, и к ней следует обращаться соответственно титулу. Элли, казалось, набирается смелости сказать что-то еще. «О чем ты хочешь спросить? Не бойся, спрашивай», — подбодрила ее Габриэла. «Ты не можешь жить со мной здесь, в этой комнате?» Габриэла была тронута до слез. Она посмотрела на вторую детскую кровать, которая явно была ей маловата. «Я, наверное, тут не помещусь», — ответила она с улыбкой. «Ты боишься темноты?» Элли застенчиво кивнула. «Здесь так пусто, и все такое большое». «Не волнуйся, Элли. Скоро здесь поселится еще одна девочка». «Она хорошая?» «Я не знаю. Она еще не приехала. Мне сейчас надо уйти, но я скажу бабушке, что тебе одиноко, и мы что-нибудь решим. Я скоро вернусь». Элли посмотрела на нее умоляюще, и Габриэла улыбнулась в ответ. Оказавшись в коридоре с подносом в руках, она остановилась, осознав, что впервые за несколько недель почти забыла о своих проблемах. Она вошла в гостиную Лив более энергичным, чем обычно, шагом и поинтересовалась, скоро ли привезут другую девочку, потому что Элли боится оставаться одна. Присутствующие переглянулись, заметив, что в глазах Габриэлы наконец вспыхнула живая искра. «У нас есть кто-нибудь на примете?» — спросила Лив. Матес задумался. «Пастор некоторое время назад упомянул, что надо помочь десятилетней девочке, но она из неподходящего окружения». «Что это значит?» — спросила Лив. «Она из нашего прихода, но когда ее родители умерли, сестра забрала ее к себе в Христианию». «И что?» — строго спросил Калиб. «Сестра работает на улице. Ребенок уже развращен, в этом нет никаких сомнений. Так что эту девочку вряд ли стоит селить с Элли». «Где живет сестра?» «Пастор дал мне адрес», — ответил Матиас. «Но здесь вряд ли что-то получится. Старшая сестра девочки продает себя мужчинам, ворует и обманывает. Она делает все, за что платит, и учит младшую сестру тем же вещам». «В таком случае «Мы должны как можно скорее спасти эту бедняжку», — сказала Лив. «Надо с этим справиться, несмотря на трудности». «Согласен», — поддержал ее Калеб. «Но с нами должна поехать женщина. Эта старшая сестра повидала всякого и может доставить нам много хлопот. Если за девочкой явится мужчина, нас могут неправильно понять». Лив улыбнулась. «Тогда возьмите с собой Габриэлу. Она вмешается, если эта пройдоха начнет вас соблазнять». Калеб и Матес усмехнулись. «За Калеба можно не бояться», — пошутил Матес. «Его идеал — простая и здоровая крестьянка со светлыми волосами. Так ведь, Калеб?» «У меня нет времени на ночных бабочек или девиц с эмоциональными причудами», — ответил тот. Лив попыталась разрядить обстановку. «Если вы отправитесь прямо сейчас, то вернетесь как раз к ужину». И тогда Габриэла впервые вмешалась в разговор. «Элли нельзя жить в одной комнате с развращенной девочкой на 3 года ее старше». «Я все улажу», — улыбнулась Лив. «Поезжайте в Христианию и возвращайтесь с девочкой. Все будет хорошо». «Бабушка», — прервала ее Габриэла, — «я обещала Элли, что посижу с ней, как только освобожусь». «Тогда собирайся поскорее», — сказала Лив с улыбкой. «Чем раньше вы отправитесь, тем раньше вернетесь». 2 часа спустя Габриэла и ее спутники въехали в Христианию. Девушка волновалась, раньше она никогда не бывала в трущобах. В то же время настроение ее было бодрым, ее ждала встреча с неизведанным. «Пусть Симон бросил меня», — думала она, сидя в санях между Калебом и Матесом. «Пусть я не нравлюсь мужчинам и никогда не выйду замуж, но я могу помогать тем, кто попал в беду и нуждается в поддержке и помощи. Я нужна Элли, она хочет, чтобы мы жили в одной комнате. И пусть Калеб считает меня девицей с эмоциональными причудами, я знаю, что его слова были адресованы мне. Он может думать все, что ему заблагорассудится». И ей стало легче. Усталость отступила. Ей было интересно, что за девочку они привезут сегодня домой. Матис всю дорогу болтал. Идеи сыпались из него, как из рога изобилия. Калеб, напротив, был настроен скептически и отметал эти идеи одну за другой. Габриэла почувствовала, что ее раздражают его скептицизм и упрямство. «Желаю ему счастья со светловолосой простушкой без причуд», — подумала она. «Меня это не касается». Адрес, который дал пастор, оказался неверным. Дверь им открыла взъерошенная старая корга, которая с порога заявила, что давным-давно выгнала эту шлюху. «Не подскажете ли, где мы можем ее найти?» — вежливо спросил Матес. «Я слышала, что она обитает на чердаке дома на соседней улице. Но зачем эта заморашка таким чистым и приятным господам? У нее чесотка и куча других хворей. Не связывайтесь с ней!» Матес улыбнулся. «Мы ищем ее младшую сестру». «Да, она действительно таскает за собой ребенка». Пожилая женщина объяснила им дорогу, Матес поблагодарил ее и дал монету. Они быстро нашли нужный адрес и поднялись по лестнице на самый верх. Рядом с дверью на чердак Габриэла заметила кучу тряпья. Матес подошел и заговорил с этим тряпьем. Из кучи высунулась девочка со спутанными волосами. Невероятно грязная и неухоженная, она выглядела, пожалуй, слишком взрослой для своего возраста. «Привет», — сказал Матес. «Мы пришли спросить тебя, не хочешь ли ты переехать отсюда в другое место? Там тепло, и тебя будут кормить каждый день». «Если ты поп, то проваливай», — оборвала она Матеса хриплым, простуженным голосом. «Я не хочу никуда переезжать. Мне и тут неплохо». Габриэла готова была немедленно уйти. Она никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Ни с такой грязью, ни с такой грубой речью. От удивления и испуга у нее перехватило дыхание. И тут куча тряпья вновь зашевелилась, и из нее показалась голова поменьше. В тусклом свете, который проникал сквозь щель в стене, можно было разглядеть широкие скулы, взъерошенные волосы и крошечные глазки. Ребенок был похож на маленького тролля. «Так кому из вас 10 лет?» растерянно спросил Матес. Девочки пристально смотрели на него. Затем заговорила первая. «Какого черта тебе тут надо? Чего ты хочешь? Перепихнуться по-быстрому не проблема, гони монету, все получишь. Только не надо плести ерунду про тепло и еду, меня этим не проймешь. И держись подальше от моей младшей сестры, извращенец, я не позволю тебе ее обидеть». Габриэла едва пришла в себя от шока. «Сколько тебе лет?» — спросила она. Девочка обратила на нее жесткий взгляд. «А ты что за мокрая курица? Держу пари, что тебя никто не хочет. И ты понятия не имеешь, как доставить мужику удовольствие. Пришла сюда посмотреть, как это делается. Но при тебе я не буду. Поди прогуляйся, я обслужу их как надо, но без тебя». «Сколько тебе лет?» — настойчиво повторил Калеб. Девушка улыбнулась вульгарно и нагло. «А сколько дашь?» «Ты нас не интересуешь. Мы хотим забрать твою сестру». «Значит, все-таки извращенцы. А что скажет по этому поводу судебный пристав?» «Перестань нести чушь. Сколько тебе лет?» 15, если хочешь знать. И мое тело сладкое и нежное, как у ягненка. Зачем тебе моя сестра? Возьми меня». Словесная перепалка длилась довольно долго. Часы на башне пробили 6 часов вечера. «Этак мы и к ужину не успеем», — решительно сказал Калеб, вытащил младшую девочку из кучи тряпья и стал спускаться вниз. Та сопротивлялась, брыкалась, плевалась и орала, как сумасшедшая. Ее старшая сестра пришла в ярость от подобного вероломства. Она очень подробно описала моральные и физические недостатки Калеба, а также, что именно ему надлежит сделать с самим собой в таких цветистых выражениях, каких Габриэла вообще никогда не слышала. «Куда вы ее тащите? Что вы собираетесь с ней делать? Вы, проклятые извращенцы, я заявлю на вас в полицию!» «Не заявишь», — сказал Матес. Тогда девочка прыгнула на него и вонзила зубы ему в руку так сильно, что он вскрикнул от боли. «Неужели ты и не желаешь своей собственной младшей сестре нормальной жизни? Она будет жить в хорошем доме, учиться, и со временем станет приличной девушкой». «Чертов поп! Вор! Ублюдок!» «Я не священник, а врач. А тебе следует пройти тщательное обследование и отказаться от такого образа жизни». «Я в порядке. И мне ничего от тебя не надо. Куда вы повезете Фриду?» «В поместье Гростенсхольм. Там живут еще 3 бездомных детей. Ты не можешь заботиться о ней. Или хочешь, чтобы она тоже пошла на панель?» «Хорошо, забирайте. Она все время ноет и хочет есть. Я старалась для нее. Но одной мне будет лучше. Намного лучше. Моим клиентам не нравится, когда она рядом». «Отлично», — сказал Матес. «Где твой кошелек?» «Зачем он тебе? Думаешь, я воровка?» «Просто дай кошелек. У меня его нет». Матес вырвал кошелек из ее рук. Он был пуст. «Вот тебе деньги», — мягко сказал он. «Немного, но пару дней тебе не придется искать клиентов. Отдохни и вымойся». Девочка схватила монеты и изо всех сил швырнула их с лестницы. «Мне не нужны твои дерьмовые деньги, чертов святоша!» — всхлипнула она. «Проваливай отсюда!» «Как угодно», — тихо сказал Матес и стал спускаться по лестнице. Девочка обогнала его и принялась собирать разбросанные монеты со ступеней и с пола. Выходя на улицу, Матес поклонился ей на прощание. В ответ она выкрикнула еще какую-то непристойность и показала ему язык. «Здоров ты копаться!» — прошипел из саней Калеб. Он зажимал рукой рот Фриды, чтобы на ее крики не сбежались прохожие. «Я чуть не задушил девочку, надо поскорее выехать из города». Матес вскочил в сани, кучер стегнул лошадей, и они на полной скорости устремились в сторону Гростенсхольма. Держать Фриду пришлось всем троим. Она вырывалась, как будто ее тащили в ад. Когда они выехали за черту города, Габриэла взяла девочку за руку. «Фрида, послушай меня», — сказала она ласково. «Не бойся и не волнуйся, мы хотим тебе помочь. Ты больше не будешь спать на лестницах, не будешь голодать, и тебе не придется видеть то, чего не надо видеть детям. А теперь посмотри. Видишь? Мы едем домой в Гростенсхольм. Ты же знаешь Гростенсхольм? Вы с сестрой из этого прихода. Сейчас Калеб тебя отпустит. «Чертовы суки!» — выкрикнула Фрида, когда Калеб убрал руку. «Поганые твари!» Было ясно, что она успела многому научиться у своей сестры. Когда они подъезжали к Гростенсхольму, Фрида перестала брыкаться. То ли узнала знакомые места и поверила, что ее везут туда, куда и обещали, то ли просто устала. Они внесли ее в дом, раздели и положили в ванну, которую приготовила Лив. Чтобы удерживать ее в воде, понадобилось четверо, пятый мыл. В мгновение ока все они промокли насквозь, а по полу растеклась огромная лужа. Истошные крики девочки было слышно аж на липовой аллее. Ее мыли целый час. И вот чистенькую, хорошо пахнущую, но не покорившуюся Фриду принесли в комнату, где лежала Элли, которая слышала крики и теперь дрожала, как осиновый лист. Габриэла понимала, что девочкам будет непросто жить вместе, и придумала, как решить проблему. «Перенесите мою кровать в комнату девочек», — твердо заявила она. «Они совсем не знают друг друга. Элли напугана, а Фрида наверняка попытается сбежать. Лучше будет, если я за ними присмотрю». «Хорошая идея», — сказал Калеб. «Чуть позже этим и займемся». Эти простые слова Калеба прозвучали для Габриэлы как музыка. Она взглянула на него, но он уже переключился на другие дела. Ей нужно было найти себе какое-то значимое дело, привязаться к чему-то или к кому-то. «Но совсем не нужна похвала неотесанного мужлана», — сказала она себе. Габриэла не заметила, что бабушка, Матиас и Калеб обменялись понимающими улыбками за ее спиной. Лекарство, которое они придумали, чтобы излечить мрачность Габриэлы, начало действовать. Первая ночь в комнате девочек оказалась трудной. Фрида не хотела спать в постели, она злилась, ругалась, пугала Элли и говорила только о том, как хочет поскорее вернуться к своей старшей сестре. В конце концов, Габриэле пришлось пойти за помощью. В комнату девочек пришли Матиас и Калеб. Они сели на кровать по бокам от Фриды, чтобы та не могла убежать, а Габриэла подошла к Элли и взяла ее за руку. «Успокойся, Фрида», — ласково сказал Матиас. «Пойми, что Элли очень слаба и нуждается в отдыхе». «Поселили меня с какой-то соплячкой!» — завопила Фрида. «Здесь тебе будет намного лучше, чем с сестрой». «Да что ты понимаешь? Моя сестра получает за день больше, чем ты за год». «Тогда почему вы спали на грязной лестнице?» «Потому что нам так нравится!» «Но разве ты не мерзла там? Мне пришлось забинтовать тебе обмороженные ноги». «К черту эти бинты, я их выкину!» «Ну это же просто глупо. Посмотри, куда мы тебя привезли. Здесь о тебе будут заботиться. Здесь не придется голодать и мерзнуть, и ты сможешь ходить в школу». «Школа для идиотов!» — презрительно огрызнулась Фрида. «Наоборот. Идиоты те, кто не учится, при том, что имеет возможность», — важно ответил Калеб. «Но ты вряд ли чему-нибудь научишься, так что нечего и пытаться. На такую глупую девчонку незачем тратить время». «Много ты понимаешь. У меня побольше мозгов, чем у тебя, так что могу поделиться». «Если бы у тебя были мозги, ты бы не болтала всякую чушь», — сухо сказал Калеб. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Затем Фрида скорчила рожу и вызывающе спросила: «Вы собираетесь сидеть здесь всю ночь?» «Зависит от тебя», — бесстрастно ответил Калеб. «Отстаньте от меня! Слезьте с моей кровати!» «Мы тоже хотим спать, но ты мешаешь отдыхать Элли, поэтому мы вынуждены тут торчать. Элли нужно много спать, ей нужно набираться сил. С ней плохо обращались, и ей страшно». «Ах, она бедняжка!» — насмешливо сказала Фрида, но все же задумалась и взглянула на Элли. «А что с ней делали?» избивали и морили голодом», — сказал Калеб. «Мы привезли ее сюда, чтобы она набралась сил». Фрида села и свесила ноги, чтобы встать с кровати. Девочка вела себя спокойно, и никто не стал ей мешать. Она подошла к Элли. «Чем тебя били?» «Палкой», — прошептала Элли. «Дай посмотреть». Элли вопросительно посмотрела на Габриэлу, та кивнула в знак согласия. У девочек, наконец, нашлась тема для разговора, мешать им не следовало. Элли откинула одеяло и показала Фриде длинные черные синяки по всему телу. «Черт возьми! Ну ты тощая!» — заметила Фрида. «Прям скелет! Хочешь посмотреть на мои шрамы? Меня били цепью!» «Ничего себе!» — восхищенно воскликнула Элли, когда Фрида показала ей спину. «Они просто жуткие!» Девочкам было что рассказать друг другу. От взрослых они видели только бессердечность и жестокость. «Ты еще и работала на эту старую ведьму?» — недоверчиво спросила Фрида. «Работа для дураков». Услышав это, взрослые, которые уже собрались уходить, потому что между девочками явно воцарилось согласие, решили, что надо вмешаться. «Всем на свете приходится работать», — сказал Калеб. «Элли всего 7 лет, а ее заставляли выполнять обязанности 2 взрослых. Это неправильно». «А ты с желтой шваброй на голове», — многозначительно ответила Фрида, — «вообще заткнись, понятно?» И она села на кровать рядом с Элли. Калеб улыбнулся в ответ на эту грубость, а Габриэла подавила неуместную в этой ситуации усмешку. Она жестом показала Матессу и Калебу, что они могут быть свободны. «Большое спасибо, господа», — сухо сказала она. «Теперь мы справимся без вас». Калеб кивнул и, выходя из комнаты, одобрительно погладил Фриду по голове. Девочка с хмурым видом оглянулась на него и разразилась бранью. «Не смей прикасаться ко мне, швабра! Лучше приласкай вон ту мымру, она подойдет тебе больше, чем я. Ну, будь осторожен, она такая костлявая, что будут синяки». Фрида имела в виду Габриэлу, и у той сразу испортилось настроение. «Ты не права, Фрида», — сказал Матиас, который заметил, что Габриэла переменилась в лице. «Габриэла очень хорошенькая, и потом все люди разные». Фрида в ответ лишь презрительно усмехнулась и снова переключилась на синяки и царапины Элли. Калеб ничего не сказал, вместе с Матесом они тихо вышли из комнаты.